Четвертое. Кто таков Матвей Карин? Откуда он взялся? Крем говорит, что Карин – консультант одного из нынешних министров, а до этого работал с олимпийской сборной, с отрядом космонавтов. У него диплом Сорбонны, а также куча патентов и лицензий из Швейцарии, Штатов, из Индии, Австралии. Ну, не знаю. Если Карин консультирует министра, а в стране такое творится, чего стоит его консультации? Хотя не по министерским же делам он консультирует его, а как-нибудь успокаивает, дескать. Соберись, Арнольд Силуанович, не тушуйся. Контролируй шепот, робкое дыхание, держи радиус зрачков. Арнольд Силуанович успокаивается, в отставку не подает, зато Матвею слава и почет. Игра начнет через полчаса. Я бегу от Китай-города, боюсь опоздать. Поземка вспыхивает солнцем, как искры над кругом точильщика. Двор уставлен дорогими машинами, на некоторых конусы синих мигалок. Зеркальце черного Лексуса — надменная скула водителя. Сизый дым сигареты тянется вверх, бирюзово вспыхивает, достигнув солнечного луча. Перед дверью двое мужчин с равнодушными лицами и в костюмах проверяют документы по списку. Вот сегодня мне нужно было надеть костюм, думаю я, оглядывая собравшихся из-за занавеса. И судить по внешности? Да-да, по внешности судить нельзя. Никакая помощь этим людям не требуется. Хотя каждый сидит и пялится в смартфон, точно волшебное зеркальце. А кто слишком привязан к своему смартфону, тот не самый счастливый человек. В зале пятеро мужчин и три женщины. Все молодые, спортивные, как говорится, ухоженные. За каждым гипотетически брежет английские лужайки, испанские виллы, личный поро-француз, колода золотых кредиток, флажок на яхте, горячий от морского солнца. Видимо, сегодняшняя игра для них — очередное развлечение, подтверждающее высокопоставленность вроде частной вечеринки с леди Гагой в ночнушке из листьев квашеной капусты. У женщины, рядом с которой я примостился, ногти раскрашены узорами из густого Климта. На запястье нитка красной шерсти. Она украдкой смотрит на мужчину в лимонном джемпере и удивительно черной галифе, латающего долгий зевок телефоном с рубиновой кремлевской звездой на корпусе. Рядом молодой человек с ежиком седых волос. У него обтекаемая форма холеного лица и взгляд приветливый, но не выдающий ни единого чувства. Взгляд впускающий, но не выпускающий. Господи, чему такой человек может научиться? Без того совершенен взять хотя бы туфли. Никогда еще в этой комнате не собиралось столько людей, каждый из которых казался идеальным воплощением глянцевых надежд и телевизионных чаяний. Каков же будет Матвей Карин, король Артур этого круглого стола? На каком самолете доставит его? В какой мантии, в какой короне, какой свет должен от него исходить? Тяжелый звон часов отсчитал 10 ударов. Отворилась незаметная дверца в глубине комнаты, и оттуда вышел человек, мягким жестом приветствуя собравшихся. Это был мужчина лет 60, с одутловатым, как бы сонным лицом, в мешковатой кофте с черной синтетической сумкой через плечо. Единственное, что придавало мужчине хоть какую-то значительность, большой медный колокольчик, который он нес на ладони. При появлении мужчины все присутствующие почтительно встали. Они смотрели на вошедшего с той жадностью и нежностью, которые совершенно не вязались ни со снулым обликом мужчины, ни с их собственным лоском. Меня охватило любопытство, доходящее до волнения. Глядя на Матвея Карина, я пытался разглядеть в нем то, что видели все эти короли и дамы. Теперь желтоватый тон кожи, искусно внимательный взгляд и гипнотическая мягкость жестов как бы говорили о тайном знании, о качествах ума, которые выше регалии, потому не нуждаются ни в мантиях, ни в коронах, ни в дорогих костюмах, ни даже в рубищах для своего удостоверения. Более того, любые внешние доказательства могли бы перечеркнуть или опорочить его скрытые свойства. Подлинным тайном зазывало ни к чему. А может и нет никаких тонких знаний? И напрасно свита играет короля. Нет теперь настоящих королей. Играем в придуманных. Вадим Маркович насмешливо отзывается о Матвее Корине, как и его почитателях, но это свидетельствует о ревности и только увеличивает мой интерес. Игры Карина стоят вдвое больше кремовых тренингов, и запись на них происходит за полгода. Будешь тут отзываться насмешливо. Карин медленно опустился в кресло и вяло произнес: «Здравствуйте, друзья! Пожалуйста, на минутку закройте глаза, но не для того, чтобы заснуть, а чтобы открыть их по-новому. Попробуйте определить, сколько весят ваши веки, сколько в них тепла. Попробуйте, не открывая глаз, увидеть цвета. Синий, синий, как васильки, синий, как летние сумерки, синий, как покой, красный, как мак, красный, как кленовые листья, красный, как жар углей». Голос Карина становился таким ласковым, точно исходил уже не от него, а звучал откуда-то у тебя изнутри. «Теперь попробуйте увидать сосредоточенно, но без усилий. Какого цвета самое удобное, уютное, самое беззаботное, что есть или должно быть вокруг вас или внутри вас? Собирайте, выделяйте, очищайте этот цвет, а теперь почувствуйте его тепло. Оно наполняет глаза, скрывает губы, язык, небо. Оно опускается ниже, глубже, расходится по венам спокойно и уважительно. Ваше тело заполнено этим теплом, и весь мир теперь удобен, радушен, безопасен. Сейчас я сочетаю до восьми, когда откроете глаза, ко всем краскам будет незаметно подмешан ваш цвет. Один, два...» Карин, точнее, голос Карина, точнее, голос, который мы слышали, закрыв глаза, говорил медленно, делал большие паузы между словами. Все это было необыкновенно приятно. И звук голоса, и слова, и тишина между ними. Мое первое движение — насмешка. Казалось, я могу сидеть на отлете и наблюдать за тем, что происходит с другими. Но через мгновение эту отстраненность вытеснило другое соображение, что ты сможешь понять, если не испытаешь на себе. Вдруг-то мысль явилась именно благодаря тому, что каринский голос уже начал действовать на меня помимо моей воли. Пока Карин говорил, я видел, как темноту, заляпанную после цветем, из-под век мягко пропитывают пятна кобальта, как в ней проплывают маковые поляны. Потом в сиренево-весеннюю канву потянулись нити зеленого золота, сплетаясь в тяжелые парчевые узоры, и каждую секунду хотелось умолять: «Останьтесь, не уплывайте в темноту, будьте моим гербом, моим знаменем, моим домом». «Нет, тебе нельзя плыть по течению», — пытался внушить о себе, но, кажется, было уже поздно. Лето текло в меня. Когда я открыл глаза, люди вокруг меня оказались мне знакомы, притом самые лучшие, самые добрые страны. Они тоже смотрели на меня другими узнающими глазами. Благодушно, погладив воздух, точно любимого кота, Матвей Карин заговорил вновь: «Теперь, когда мы точно знаем, что все будет хорошо, давайте немного поговорим о нашем сегодняшнем предмете, о дружбе. Вы замечали, что есть люди, у которых прямо талант дружить?» Собравшись, закивали. «Встречается вам такой человек? Поговорите минут 10. Оглянуться не успеете, как начинаете дружить. Точнее, он начинает, а вы не умеете этому сопротивляться. И зачем сопротивляться дружбе? Друг — это наша защита. Это зона особенного удовольствия от общения и радости жизни. Друг — это воин армии, который спасет вас в нужную минуту. Но это, как бы сказать, поэзия. Есть и проза. Кого вы легче выберете в партнеры? Друга или постороннего человека? Кто первым получит выгодный контракт? Конечно, друг. Вот и вырисовывается вполне очевидная картина. Друзья, как бы цинично это ни звучало, лучшие из активов. Дружба — самая эффективная инвестиция. И дело не только в деньгах. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Не глупо сказано. Друзья — это другое устройство пространства, зеленый свет на всех путях, друзья, попутный ветер судьбы. Глядя на Карина в его серенькой кофте, я пытался представить, как дружит он. Судя по тому, как он вышел к публике, друзей у него не так уж много. Но как все вскинулись при его появлении. Между тем доктор продолжал, не повышая голоса. Дружить — это особый талант или общая врожденная способность, которую мы подавляем по тем или иным причинам. Наша задача на эти два дня — освободить, избавить от всех помех вашу способность заводить друзей и поддерживать дружбу, сколько бы ни было отпущено этого дара, если он будет приведен в рабочее состояние и пущен в ход. Надо было видеть лица председателей правления, президентов банкиш. В их лицах светилась торжественная доверчивость и детское ожидание волшебного фокуса. Даже пышный бородач, похожий на фельдмаршала времен Первой мировой, кивал доктору с вельможной благосклонностью. «Карин», — говорил размеренно, но при этом казалось, что мысли прямо сейчас рождаются в ее непричесанной голове. Оказывается, заводить друзей мешает вовсе не то, что нам не попадаются подходящие люди. Если начать придираться и разбирать всех по косточкам, можно забыть о бизнесе, дружбе. Нам не нравится какой-то человек, потому что он хам, склочник, скопидом, потому что у него противный голос и волосы торчат из носа. Фу, Матвей Юрьевич, как не стыдно! — кокетливо запротестовала девушка в меховой душегрейке. — Вы, Линда, само совершенство, — возразил Карин, внимательно посмотрев мимо Линды на щуплого господина в твидовом костюме. — Но давайте подумаем, почему мать неприятного типа не слышит, какой у него противный голос? Почему этого не чувствует любящая его женщина? Может быть, дело не в его голосе, а в наших внутренних фильтрах? Кто-то решил за нас, кого к нам не подпускать. Кто-то вместо нас определил, какую меру общей любви нам отпустить, насколько нам быть успешными. «Может, правильно решил?» — раздался веский баритон красавца в галифе. «Вы, Виталий, ведь в парикмахерскую ходите?» «Нет», — довольно усмехнулся Виталий, — «это парикмахерская ходит ко мне». «А не ходила бы, то волосы у вас отросли бы до незнамо чего, как у Робинзона. Про ногти добавить, про то, почему мы в душ ходим и лекарства пьем, если заболеем. Выходит, мы не все позволяем решать за нас данности. Так почему же нужно отказываться от шикарных возможностей дружбы, если можно просто, фигурально выражаясь, подстричь ногти?» Пока Карин разглагольствовал, мне вспомнился человек, который, кажется, уже прошел курс бизнес-дружбы или открыл ее секрет собственными словами. Его звали Саша. Саша и Визер, да и сейчас так зовут. Лет 55, невысокий, по-мальчишески стройный, он носил пушистые седые усы, небывалые тюбетейки и балахоны, длинные волосы заплетал в косицу, словно в любом окружении выглядел иноземным чудаком. Саша называл себя художником, но рисовал крайне редко, а все больше каких-то котов. По части выразительности котам было до него далеко. Некоторые считали Визера поваром, даже числился шефом в приятном ресторанчике на Плющихе. Там вместо него работал некто Исраил, лучший друг Визера. У Визера десятки лучших друзей, в том числе художники, повара, артисты, журналисты, кинорежиссеры. Он известен всем и всеми любим, хотя эту популярность невозможно объяснить ни достижениями, ни талантами Саши Визера, если не считать одного единственного. Он начинал дружить с первой секунды знакомства. Как? Бог его знает как. Я почувствовал его желание стать друзьями мгновенно и тотчас же ему воспротивился. Не потому, что шеф-художник был мне чем-нибудь неприятен. Не потому, что я знал о нем что-то дурное. Я просто ощутил, что со мной происходит нечто помимо моей воли, словно меня ловят в сети и затаскивают в дружбу без спросу. Был ли у него какой-либо интерес во мне? Если был, то небольшой. Но интересом дело не исчерпывалось. Казалось, мой новый знакомый записывает меня и друзей в друзья по привычке, и про запас. Сопротивляться-то я сопротивлялся, но без особого успеха. Стоило новому приятелю пригласить меня в мастерскую на блины, я тут же перекраивал планы и ехал. Завидев его на выставке, я с некоторым смущением наблюдал, как ноги сами несут меня к нему. Вокруг повара уже собирается маленькая толпа из друзей, примагниченных все той же таинственной силой дружеского притяжения. Так бы мне и числиться десятитысячным другом Саши Визера, Но случилась история, которая развеяла его чары навсегда. Сейчас я точно так же противлюсь желанию рассказать эту безобразную историю, как прежде противился нашей форсированной дружбе.